Он тоже внес свою лепту в красоту этого дома. «Скоро, скоро. Но хочу ли я делить это все с ним?» — спрашивала она себя, беспокойно ходя по комнате. «Как все странно! Чем ближе она была к тому, что он появится здесь, тем больше ее это страшило». Солнце село уже час назад, и небо на западе потемнело, как и все в мире. Над низкими тяжелыми тучами только огни города пульсировали красным. Но дождь прошел западнее, оставив нетронутой пыль, покрывавшую Артамон. «А жаль», — думала она, — «нам бы дождь не повредил, саду так нужна поливка». Она зашла в неосвещенную кухню и стояла, глядя в окно, и не зажигая света ни в кухне, ни во внутреннем дворике. Она пыталась увидеть, горит ли свет в доме Эмили Паркер, но высокие лавры скрывали дом. Придется выйти во дворик, чтобы увидеть. Глаза ее уже привыкли к темноте, когда она бесшумно вышла через заднюю дверь. Она стояла там с наслаждением, вдыхая аромат цветов раннего лета и далекий землистый запах дождя. Как хорошо дома! Было бы совсем хорошо, если бы где-то на пороге сознания не стоял образ Тима. И вдруг, как будто она придала плоть этому образу, возник его силуэт на фоне неба. Он сидел на балюстраде, голый, покрытый каплями воды. Видимо, после вечернего душа лицо было поднято к беззвездному небу. Казалось, он слушал чудесную музыку, которая не воспринималась ее земным слухом. Свет, какой еще оставался, сфокусировался на его волосах, и слабой светящейся линией шел вдоль контуров его лица и тела, там, где блестящая кожа туго обтягивала застывшие в неподвижности мышцы. Видны были даже веки, опущенные, чтобы нельзя было угадать его мысли. «Целый месяц, больше, чем месяц», — думала она. «Прошло больше месяца с тех пор, как я видела его в последний раз. И вот он здесь, как плод моего воображения, как нарцисс, сидящий над озером и охваченный мечтой. Почему его красота всегда так действует на меня, когда я вижу его?» Она тихо прошла по плитам балкона и встала позади его. Она смотрела сбоку на его блестящую загорелую шею, пока соблазн дотронуться до него не возобладал. Она положила руки на его голые плечи и уткнула лицо в сырые волосы, легко дотронувшись губами до его уха. «О, Тим, как хорошо, что ты меня ждешь!» — прошептала она. Он не вздрогнул и не шевельнулся, как будто он чувствовал ее присутствие в тишине и знал, что она стоит сзади. Через некоторое время он откинулся немного, ее рука скользнула с плеча на грудь и обняла его голову, прижав к себе. Другая рука скользнула вниз на живот, она все крепче и крепче прижимала его спиной к себе. Мышцы живота дрогнули, затем замерли, как будто он перестал дышать. Он повернул голову так, чтобы смотреть ей в лицо. Во всем его существе было какое-то отстраненное спокойствие, а глаза смотрели серьезно, как сквозь серебристую завесу, которая, как это бывало всегда, и отгораживала ее от него, и одновременно связывала их. Он поднял руки, обнял ее и наклонил к себе. Их губы встретились. Этот поцелуй отличался от их первого поцелуя. В нем был оттенок чувственности. Мэри показалось, что в нем было что-то чарующе сверхъестественное, как если бы существо, которое она нашла сидящим на балюстраде, было вовсе не Тимом, а духом летней ночи. Встав, он без страха и колебания поднял ее на руки. Он отнес ее вниз по ступеням, короткая трава шуршала под его босыми ногами. Мэри, которая сначала хотела протестовать и заставить его вернуться в дом, прижалась лицом к его шее и заставила себя молчать. Он посадил ее на траву у лавровых деревьев и встал на колени, слегка дотрагиваясь пальцами до ее лица. Она была настолько переполнена любовью, что, казалось, ничего не видела и не слышала. Он распустил ей волосы, и они упали по плечам, а руки опустились ему на бедра. От волос он перешел к одежде,